Тарья была одновременно и проще, и сложнее, и вообще в крапинку. Прирожденная актриса, притворщица и гипномантка, причем не по классу, но по складу характера, она была мне знакома и понятна, но все равно оставалась той еще тайной. Ее личность, настоящая личность, а не приросшая к лицу роль обычной бандитки-грабительницы-шлюхи, раскрылась только после подчинения перстнем и, как бы абсурдно ни выглядела такая уверенность, но я не сомневаюсь в ее верности, даже если бы подчинение вдруг перестало действовать. Пырять меня кинжалом, сдавать властям империи веков или просто уходить в свое личное приключение, хлопнув на прощание дверью, она едва ли станет, даю ставку 1 к 100 и готов сам же ее принять. Но, если эту ставку я могу проиграть, несмотря на все свое умение читать в чужих душах и судьбах, которое у меня неплохо так развилось за время прокачки ясновидения и просто от героической природы, пусть даже вероятность проигрыша низкая, то следующую ставку я бы даже принимать не стал. Если я хоть что-то понимаю в Таре и ее характере, то первым делом, обретя свои троекратные дары, она на мне же их и применит. Она и сейчас с трудом сдерживается и только потому, что не ставит на свой успех, оставить ей закладки преграды в голову я не стал, сняв даже тот почти распавшийся примитив, что поставил в самом начале, и, замечу, не давал прямого запрета, чисто из желания поглядеть, как она на это все реагирует. Игра. Ну, тут даже не смешно, она меня сожрать хотела, и почти сумела это сделать. Серьезно, если убрать фактор уровня и степени опасности, то ближе нее к моему убийству подобралась только тварь из края, мечтатель и сам господин. Причем насчет 2 из 3 я не уверен, там есть повод поспорить за первенство. Что заставляет меня едва сдерживать смех, так это четкое понимание почти абсолютной истины. Если я на ком и могу опробовать освобождение, то это на игре. Просто потому, что вся ее личность была изначально настолько примитивной и простой, что это просто анекдот, причем бородатый. Нынешняя игра обожающая, когда ей моют мозги и делают приятно телу, имеющая близкий к легендарности навык самоудовлетворения, а также плотно подсевшая на мою готовку и даже переставшая ради нее жрать человечину, может банально не заметить разницы в наличии или отсутствии подчинения. Ну, отодрать меня точно попробует, она и сейчас при любом случае применяет свои дарованные обилки на мне, несмотря на мои попытки объяснить ей, почему этого делать не нужно. Иногда мне кажется, что все она прекрасно понимает, просто притворяется еще глупее, чем есть на самом деле, но такие мысли я от себя гоню подальше. У меня, в конце концов, тоже есть если не гордость, то хотя бы самооценка. После утроения ее соблазняющих талантов мне грозит на практике узнать, даст ли мне система титула Грейба, а также получение не переломов, так ушибов, причиненных слишком сильными объятиями. Убивать меня, источник целой кучи славных охот, включая ее любимый устрой криминальному элементу фильм ужасов с ними в главной роли, автор новой пищевой программы, открывшего ей прелести рагу, шашлыка, плова, поджарки, мясных каш, супов и бульонов, подарившего ей целое племя мелких зеленых смешных игрушек, тот факт, что игрушкой они считают большесиськую громадину, ей неведом и даже был бы ведом, было бы все равно. Для того, чтобы стать ее врагом после снятия подчинения, снова перейдя в разряд добычи, мне придется неслабо постараться. Тария, Гестия, Игра. Вот почему мне не быть стандартным персонажем гаремного иссякая с порабощающим артефактом, вечно у меня вместо веселого захвата мира с помощью боевого цветника с промытыми мозгами, перемежаемого масштабными оргиями и прочим развратом, получается какая-то нездоровая херня. И гарем-цветник тоже неправильный, как те пчелы и даваемый ими мед. Один единственный человек в составе гарема и тот, Тария, потому что меня в люди записывать можно только со знаками вопроса, даже после того, как удалось немного восстановиться. Блин, в этом мире вообще был чувак, который всерьез держал в качестве секс-рабыни болотную агру, кровопийцу, чудище мглы и дьявола похоти. Чувствую я, что если и был такой, то он либо плохо кончил, во всех смыслах, либо являлся совсем не тем примером, на который стоило бы равняться, а скорее, так и оба варианта сразу. Вопросы, вопросы, а кто бы мне дал на них шпаргалку? Останусь, никуда ты от меня не денешься. Ответ рыжевласой танцовщицы прозвучал не сразу, после долгой паузы, которую она взяла на раздумье. Мы слишком много прошли, слишком многое ты мне дал, чтобы говорить, будто это одно лишь только подчинение действует. В этот раз Тарья думала над ответом как бы не дольше любого другого раза не только за время нашего совместного путешествия, но и за всю свою жизнь. Девушка была человеком чистого действия, она не привыкла ни самокопанием заниматься, ни долго и старательно планировать следующие шаги. В ее жизненных условиях скорость и наглость, умение первой схватить и захапать побольше, было намного важнее, чем высокий навык планирования или минимизация рисков. Там, на социальном дне бурлящего котла края, только такие и выживали, прорываясь наверх. А что прорывались? Преимущественно, весьма дерьмовые личности, так говно, знаете ли, не тонет. Когда я под скрытностью и в небытийностью пролез в ее комнату и, не дав разулыбавшейся девице порадоваться моему предположительно заинтересованному состоянию, сбросил описание последних нововведений кольца, она сначала застыла, будто током ударенная, а потом уселась на подогнутые ноги и, жестом показав, что берет паузу на размышление, принялась молча размышлять. «Не часто увидишь на прекрасном личике ее столь сосредоточенное выражение, столь полную концентрацию и, самое главное, отсутствие ехидной улыбки. Тот факт, что она вообще без слов и жестов с моей стороны совершенно верно поняла, что именно я хотел сказать, что подразумевал и какие вопросы задавал сам себе, уже давно не удивляет. Умение Тари понимать, что думают и как мыслят знакомые и не очень ей личности, не слишком сильно уступит аналогичным навыкам Тя. Только вот у нее это века практики и специфического обучения, а у Тари просто природные склонности и поразительное умение залезть под кожу и хорошенько дернуть за чувствительный нерв. В сочетании с внушающей уважение степенью развития навыков лицедейства и притворства, получалась очень своеобразная картина. Если ей дать интернет и провести его на Землю, вероятность глобального потепления и парникового эффекта от подгорающих задниц землян повысится на десятки процентов минимум. Впрочем, высказав абсолютно серьезно и без своих шуточек, ответ на заданный вопрос, девушка всю эту серьезность и даже некую величественность в той серьезности, растеряла, снова выпустив на лицо ехидную ухмылку, так удачно дополняющую хитрые бесенята в задорно поблескивающих глазах. Ну, то есть стала типичной Тарией, какую мы все знаем и, порою, очень хотели бы спровадить на пару дней куда-то далеко. Обычно к тому моменту, когда готов спровадить ее вручную, или хотя бы отшлепать не в интимном смысле, то рядом уже и нет, поскольку виновница столь взбудораженного настроения уже давно смылась и укрылась иллюзиями где-то в глухом уголке. Найти-то можно, я справляюсь, но, пока нахожу, немного успокаиваюсь и остываю. Только уж извини, дорогой, но лизать тебе придется, много придется. Несмотря на мечтательное выражение лица и нарочито провоцирующую фразу, часть сознания Тари полностью серьезна, не уходя в обмен остротами. Ты сделал меня мной. Подчинил ту девку подворотную, какая сдуру попробовала тебя на баранчика подвести, а получилась я, такая, какая сейчас есть. Всеми богами готова поклясться, что абсолютно против того, чтобы ты меня освобождал. Но они же мне свидетели, ненавидеть тебя, стать твоим врагом, я тоже не сумею. Недостаточно ты, Тин, мудила. Хотя, признаюсь, трахать меня мог бы почаще, чтобы мысли о твоих предпочтениях нестандартных не мелькало в головушке моей беспутной. Улыбаюсь, хотя улыбка все равно не веселая получилась, оценивая слова Тари. Оцениваю, заодно и осознавая главную, пожалуй, подлость перстня, он раскроется до конца только тем, кто заслужит верность своих рабов и без эффекта рабства. Тарья тут не слишком-то показательный пример, ведь когда я ее подчинил, она и была-то почти что никем, чистым листом, ни уровня, ни класса, ни особых талантов аль семейных бонусов. В то же время, все навыки кольца будто кричат о том, что использовать его нужно не на обычных пейзанках, горожанках или даже подворотных бандитках, но на уже прокачанных, опасных, имеющих власть, силы и средства ее применения дамочках. Вон, именно такой была Гестия Раймель. Но именно ей подобные, в случае освобождения, будут угрожать не приворожить, а потом не выпускать из постели следующие пару недель, большую часть из которых доминировать будешь совсем не ты. Нет, как раз эти идеальные цели, потерявшие все то, что имели раньше, по чьей гордости и гордыне проехались многотонным асфальтоукладчиком, лишившиеся чести и достоинства, верными или хотя бы нейтральными не останутся, искренне пожелав сделать с тобой что-то плохое. В моем случае я еще демонстрировал и человечность, и нормальное отношение, и даже уважение, но это из разряда «он хоть и насильник, но был вежливым и одежду не порвал», сняв очень аккуратно, так еще и сам презервативом воспользовался. Разница, конечно же, есть, но на помилование она не заработает, максимум, на чуть более быструю казнь. Тария, сумевшая, благодаря актерским навыкам, надеть на себя шкуру себя освобожденной, получила намного больше того, что только могла потерять, при этом не заплатив ничем из того, что и сама не была готова предложить. Крутейший сиська-талант, высокий уровень, мощные классы, превосходное прикрытие высокоуровневых сокомандников, максимально эффективную помощь в прокачке, какую иным наследникам престола получить не светит даже в мечтах, выполнение большей части мимолетных прихотей, доступ в отрядную казну с разрешением тратить ее хоть на шмотки, хоть на секс-игрушки, хоть на бордели, да и просто приключения, о которых даже в историях и сказках не рассказывают, все это было ей дано взамен на интим и преданность. Скажем так, у всех ее бугров, под которыми ей довелось походить и полежать до нашей встречи, требования были на порядке выше, предлагали в тысячи раз меньше, а наслаждение ее служба приносила ну очень немного. Все опасности, риски, сражения на грани жизни и смерти, воспринимались авантюрной и рисковой девушкой без лишней паники или опасения. Пусть изначальная Тария посидела бы вплоть до бровей, узная она о том, с кем ей придется схватиться, сразиться и победить, что довелось бы пережить и повидать, но она не зря разделила себя прошлую и нынешнюю. Бывшая бандитка выросла не только уровнем, но и личностно, и потому ее ядро, лишенное подчинения и абсолютно влюбленной верности сознания, все равно останется со мною, только теперь придется вдвойне внимательно ждать попытку агрессивного приворота. Вот веди я себя с ней так же, как и прошлые ее начальники, неважно на законной работе в какой-то таверне или главари мелких банд, то и разговор был бы иным. Нет, остаться со мною она бы могла, как и быть сравнительно послушной, но предать или просто перманентно промыть мозги обязательно попробовала бы, посчитая свои шансы достаточно высокими. Она и так может попробовать, но в рамках одной из своих эротических шуточек в стиле местных соблазняющих, а не в стиле классического предательства, исполняемого теми же соблазняющими. Убить, предать, кинуть первой, прежде чем кинут ее, она так жила и к такому привыкла. Выдавив ее из привычного алгоритма жизни, показав и навязав собственные ценности, я добился того, чтобы мои императивы признали более состоятельными. Подобные ситуации с героями, априори умеющими читать в душах окружающих и вести их всех за собой и своей целью, встречаются сплошь и рядом, только без перстня. Та же Тия пару раз упоминала, что даже рабы или пленники героев часто оказывались не на шутку перевербованными, затянутыми в создаваемый героичностью водоворот событий. Не то чтобы героев никогда не предавали их спутники, такое тоже бывало и не единожды, но все же, нас потому и не любили настолько сильно, что даже ярмо забабахали, что герои подобными свойствами обладали, это не умение, не эффект класса или навыка, не мозгомойство или психологическая обработка, нет или, как минимум, не только вышеперечисленное. Герой сам верит, сам открывается другим и тем заслуживает верность в ответ. Тария, на самом деле, не желает снимать подчинение, она категорически против, но, в общем-то, не до истерики или попытки ударить гипносистками, лишь бы я про такие мысли даже не думал. В некотором роде, можно считать показателем, чем ярче негативная реакция на возможную свободу, тем правильнее будет ее не давать. Понимает танцовщица, пусть и подспудно, на границе сознания, что попробует мне навредить, убить, сломать, предать, то она бы никогда не согласилась даже подумать о применении финального развращения. Тария же только предупредила, что стребует за каждый раз, когда ее покорностью воспользовался и поймал беззащитную красотку, и втройне стребует, за каждый раз, когда я ею не воспользовался. Причем вот в этом случае носить тапочки в зубах, вероятно, придется не в шутку, а вполне всерьез. Очень уж многообещающий и предвкушающий был у нее вид, даже нежелание разрывать подчиняющую связь немного притухало. Ну, будет повод не терять рядом с ней бдительность, а то потом она же покоя не даст, припоминая, как сношала последнего героя в совершенно буквальном смысле при каждом удобном случае. «Ты меня что, провоцируешь к тому, чтобы разомкнуть подчинение, а потом повторно промыть тебе мозги, но уже через грезу?» Уточняю без удивления, но и не пытаясь ясновидением прощупать ответ самостоятельно, вероятно, исключительно потому, что ответ знаю и без ясновидения. Уверена, что не пожалеешь о таком решении. Мне по кайфу, уже говорила. Только отмахивается сия ягоза, даже не делая вид, что ей за попытку манипуляций хоть капельку стыдно. Тем более, тогда мы точно будем квиты, и тебе совесть не позволит меня наказать, когда я таки достану тебя и заставлю тявкать по команде. Покрасневшие щеки, участившееся дыхание, прикушенная губа и множество иных мелких признаков, не просто нескрываемых, а намеренно демонстрируемых, утверждают, что подобные мысли Тарию заводит с полпинка, независимо от того, в каком из двух направлений повернется финальный исход. А еще она действительно меня неплохо изучила, стараясь поставить ситуацию в ту форму, чтобы поразвлечься всласть, и не рассориться с начальством в моем лице. Ох, чувствую, если все же решусь ее освободить, намучаюсь с ней даже сильнее, чем затрахаюсь. Как и в случае, если не разомкну, разница до смешного незначительна. Просто в варианте с освобождением, у танцовщицы будут куда более сильные таланты. И да, выражение лица и общий настрой Тари был такой, что уходить просто поговорив, тем более на такую тему, я просто не рискнул. Пришлось расслабиться и получить удовольствие, хотя меня не покидало ощущение, что в нашей паре насильник-шантажист, пользующийся сложившейся ситуацией ради разведения партнера на разнузданную оргию, совсем не я. Дарящая, конечно, мастерица притворства, маскировки и предательских ударов в спину, что хоть и очевидно, но она старательно смазывает эту очевидность, намеренно показывая себя так, чтобы всегда оставлять пространство для откровенно внезапного действия. Это даже не планы на какие-то там интриги в будущем, но банальная методика существования, способ жизни. Изверги все такие, если достаточно элитные и умные, они буквально не могут иначе, на уровне безусловных рефлексов. Вот, скажем, я чего-то подобного от дарящей ласки ожидал, даже был готов, и все равно получилось внезапно, или даже внезапно. Увидеть ее нити реально только тогда, когда они атакуют не тебя, а кого-то еще. Атака в твою сторону просто не воспринимается никакими сенсорными потоками, даже на моем уровне. Только и отслеживать по последствиям, ну, если как-то сумеешь противодействовать, ибо так-то нити дарящие соответствуют полностью развитому мифическому умению высокого ранга, как бы не выше третьего, при этом не просто отдельного умения, а одного из целого комплекса таковых. Изверг домена похоти, что вы хотели. Вот и сейчас я, несмотря на то, что был готов и предпринял всевозможные меры блокировки, сумел нивелировать воздействие нитей только частично. Фактически, я воспользовался зеркальной сетью вокруг убежища, создав на его основе отражение своего настоящего разума в правильном состоянии, переместив туда часть своего осознания себя, как бы это ни звучало странно. И эта часть наблюдала за основной личностью, которая не отражена, но отразилась, отслеживая резкие изменения и, пребывая в готовности вмешаться и разомкнуть контакт. Отслеживание получилось, но не более. Тело расслабилось в кресле, не реагируя на мгновенно поднявшийся стояк, а разум абсолютно чист, спокоен и никак не желает вмешиваться в происходящее. Все осознаешь, все понимаешь, но не собираешься сопротивляться, а также не в силах отследить, изменилось ли в тебе хоть что-то. Так-то, захоти дарящая, я бы вообще не осознал никакого воздействия, но она явно почуяла зеркальную заготовку и сейчас была готова частично заменить мою личность своей, чтобы замена аккуратно и не вызывая подозрения эту заготовку отключила. Примерно секунды две была готова, а потом что-то сместилось, вернулось в прежнее состояние, давая мне и моим мозгам свободу, оставив на память легчайшую дозу флера, какой выпустила разогнавшая себя до максимальной готовности дьяволица, даже на состояние хоста забившая бы, если бы не необходимость соблюдать скрытность, полную готовность и блокировку в ясновидении. Секунды две мы смотрим друг на друга, бледный и нездоровый попаданец, стойко идущий на поправку, но пока еще не полностью восстановившийся после своих приключений столичных, и прекрасное одержимое, выглядящее из-за резкого напряжения всего флирового резерва и сонма настолько страстно, порочно и одновременно невинно, что даже без сенсорных способностей станет ясно, что чего-то с ней не то, а потом, вспышка, искра, правда, без безумия, голова хлестко дергается влево, когда мощная пощечина едва не выбрасывает меня из кресла, но тут же опасность падения проходит, потому что следующий, буквально оглушающий в своей мощи, лещ ставит меня обратно, выравнивая из наклона. Третьим аккордом приходит еще одна пощечина, но уже ногой. Этакий классический удар из фильмов про карате, из-за которого я таки падаю из кресла и, если бы сам предварительно, перед самим разговором, не закрыл комнату твари от звуков, ясновидения и сенсорики, то на шум бы уже прибежала остальная команда, тут же атакуя предательскую дьяволицу, фу такой быть, мудак ты, Константин. Медовый, льнущий к ушам голос, от которого, из-за еще не восстановившегося после нити состояния, едва не спускаю в портки, ударяет даже сильнее пощечин, хотя они и у одержимой, чье тело неплохо раскачало физические характеристики, тоже вышли на загляденье. А шутки у тебя еще более мудацкие. Я же, да ты же сам понимаешь, чем это могло закончиться, тупой дегенерат. Последний выкрик она тоже сопровождает флером в голосе, то ли потеряв контроль, то ли делая вид, чтобы заставить член пульсировать в такт сердцу, застывая в одном моменте от постыдного оргазма. Вместо того, чтобы выдавить флер теневой энергии или таки просто дернуть тазом, доведя себя до пика за счет трения об одежду, начинаю мелко и визгливо хихикать, переходя в истерический ржач. Это вызывает дикий, нечеловечески злой и похотливый одновременно оскал на лице дарящий, которая принимается меня пинать ногами, безо всякой жалости, на полную используя характеристики чужого тела. Использую перк на контроль веса и частичную теневую трансформацию, за счет чего не даю поломать себе ребра или отбить почки, при этом не переставая смеяться, а также охлаждая таки то и дело вспыхивающую страсть, потому что кончать от каждого пинка дьяволицы не только унизительно будет, но еще и банально опасно для здоровья в мире куда большей, чем способные покалечить развившего физические характеристики героя удары. Все-таки не все со мной в порядке, а любовь к сомнительному юмору меня однажды доведет, если не до цугундера, то до необходимости долго отлеживаться в кроватке. Тварь, конечно, переступила все возможные рамки и, в любой другой ситуации, я бы ее сам убил, банально из нежелания стать ее игрушкой и хорошо, если просто сдохнуть. Все-таки нитями она меня достала и вполне могла бы подчинить с гарантией, незаметно и перманентно, у меня были перестраховки на этот случай, да и в прямом бою все прошло бы иначе, я бы успел среагировать, да только в этом случае она меня обогнала, на долю секунды, на один миг, но сумела ударить внезапно, скрыв обманку за обманкой и внутри еще одной обманки. Хитрая тварь, сильная, очень опасная, что я еще раз себе напомнил. Почему же я хихикаю, пока она меня избивает, при этом с каждым ударом вливая в тело каплю флера, скорее косметическую, чем реально вредящую, вливая непроизвольно, потому что только совсем недавно пустила на форсаж свое тело хост, частично повредив, а частично и вовсе растворив в медовую патоку свои внутренности. Наверное, это потому, что чего-то такого я с ее стороны и ожидал, да. Ну, а если говорить для тебя, то решил проверить реакции твари на раздражители, идущие против ее желания и директив. Собственно, те я так и скажу, случись ей узнать об этом разговоре, но сам-то я знаю, что причиной всему просто непередаваемой силы импульса от души насмешника, буквально давящий на мозги хуже больного зуба, пока не смирился и решил все-таки позволить шутке состояться. Зайдя в комнату дьяволицы, едва не демонстративно укрываю ее в полную изоляцию, под недоуменным, веселым и едва-едва обнадеженным взглядом обитательницы, а потом сбрасываю ей описание освобождающего навыка кольца, говоря, мол, нам есть чего обсудить. Стоило той только понять, что именно там написано, как весь ее сонм активировался, перейдя на поддержку видящих того сонма, просвечивая меня со всех сторон, будто теплый и сладкий рентген, сделанный из меда и зефира. А я, притворившись слишком уставшим от накладывания маскировки, я ведь еще не восстановился, а степень моей боеспособности лучше всех знаю только я сам, даю то и уловить некоторые даже нити образов, намеки на их существование. Нет, конечно же, нет. Притвориться, будто меня укусила аватара совести, отчего я подумываю освободить тварь и попробовать заключить более-менее нормальный договор я мог, сумел бы склеить обманку, но она бы в это не поверила, какой бы идеальной та обманка ни оказалась. Просто очень уж идиотский мяч получался, на уровне откровенного имбецилизма и почетной номинации на самую тупую участь хуже смерти в этом десятилетии. Я показал ей иное, не тупость и тупость, возведенную в тупость и помноженную на тупость, а тупость, помноженную на тупую жадность. Показал намек на желание воплотить дерзкий такой план, прямо очень дерзкий. Вместе с самой дарящей разработать методику план, согласно какому я сумею подчинить ее с помощью грезы и ритуалистики тя, после того, как освобожу ее с помощью финального развращения. Потому что там должны быть такие крутые дары, синергичные с личными талантами дарящей, просто слишком круты, чтобы не попробовать ими обладать. Признаюсь, я сначала даже подумал, что она мою обманку не заметила, что я слишком мелкую брешь в пелене в небытийности сделал, отчего не вышло зацепить ее активным сонмом. Уже планировал повторно открыть эту брешь, только теперь чуть более явно, когда тварь совершенно внезапно активировала нити, выключив меня без боя. Ударь она в тот самый миг, когда я ожидал ее атаки, а не готовил новую обманку, успел бы перейти сначала в форму, а потом и на форсаж эгиды, но история сослагательных наклонений не терпит. Дарящая времени не теряла, стремясь максимально быстро переписать мне мозги, чтобы идея обманка никогда в голове снова не появлялась, при этом чуть затуманив восприятие, дабы я, в последующем разговоре, не замечал, как она латает свои повреждения и восстанавливает хост. Не просто не замечал, но еще и придержал прикрытие уже для нее. А потом, как показала моя зеркальная заготовка-следилка, отправила бы меня спать, возможно даже заставив подрочить и кончить, смотря прямо в ее глаза и влюбленно улыбаясь. Она внедрила нужные алгоритмы, переписала кусок мышления, подавила личности, только потом принялась за выкорчевывание самоубийственной самоуверенности и столь же губительной жадности, чтобы осознать, разом и во всех аспектах, мою великолепную шуточку. В тот момент она слишком распалила свой сонм и дестабилизировала защиту, так что могу быть уверенным в ее искренности, как минимум первые две пощечины и пинок были полностью следствиями ее срыва, а уже потом она приняла новую роль и принялась ее играть, скрывая наложенные на себя же внушения за уже искусственной нестабильностью, пытаясь вывести меня на новую порцию эмоций, одновременно купаясь в факте своего проигрыша, осознании того, что ее переиграли, а вторым слоем, толкало в мое восприятие это самое осознание, чтобы я тоже возгордился своей победой в социал-фуи, возможно, повторил. Третий слой, который я ощутил скорее логически, чем интуитивно, состоял в том, чтобы я, как нормальный человек, прислушался к желаниям изверга и поступил наоборот и больше так не делал. Повторяю, интрига высокоразвитого дьявола была направлена на то, чтобы я проявлял меньше тупого риска. Возможно, я действительно переборщил чутко, самую капелюлечку. В одном она права, в одном она добилась успеха, так я больше делать не стану. Зачем же повторяться-то? Ну, поздравляю, Костик. Ачивка довести дьяволицу до истерики и временно сменить ее аспект с похоти на злобу получено, можно собой гордиться. Вопрос только один, нахера? Вообще-то в гости к твари я пришел не только получить по мордам и убедиться в том, что моя защита не абсолютна, и даже не за одним лишь чувством самодовольства от успешного прикола тоже, хотя убедить в этом хотя бы себя самого не так-то просто. Как ни странно, но дарящая, вот уж сюрприз, превосходный мастер анализировать чужие характеры, пусть и весьма своеобразна ее манера анализа. И нет, даже не думайте, я не собирался с ней советоваться о судьбе кольца и его жертв. Я все же не окончательно мозгом усох, с нее станется аргументированно и логично убедить меня, например, таки подчинить тебя. Очень уж дьяволице не нравится свободная эльфийская ликвидатор ее уровня, умеющая скрывать себя от ясновидения или иных попыток прочесть оную эльфу. Для привыкшей подчинять или быть подчиненной изверга, это та еще красная тряпка. Ну, а еще она осознавала, что предать меня тем или иным способом тебя мешает только ее долг отданной вечности. Вроде бы и все очень надежно, но полностью убедиться нереально. Успокоить же дьяволицу может либо применение на тебя кольца моего, либо если та сама даст твари поработать с мозгами, чего никто, по здравому разумению, делать не будет. Вот и дуется одержимое, хотя, с учетом мертвой и разрушенной личности хоста, тут правильнее будет сказать одержавшая или даже одержательница, словно мышь на крупу от ноющей занозы в чувстве социального комфорта. Впрочем, это я отдалился от темы, вероятно, даже слишком далеко. В чем я мог бы посоветоваться с извергом похоти, так это в степени влияния всяких провоцированных кольцом фетишей на сознание человеческое, не очень человеческое и даже совсем не человеческое. Не стоит забывать, что она, изо всех моих девиц, единственная, прошедшая через двойное развращение и при этом абсолютный специалист в подобных материях, лучше которого с моими средствами найти сложно, а искать и не нужно. Если же спросить похоть о фетишах, фетишизации и степени их влияния на личность, то на что можно нарваться? Аспект принятия многомерно воспринимаем, полагаю, не закрывая возможность осознанного конфликта, но оставляя такую возможность в отмеченных сферах. Правильно, вы угадали, нарваться можно на долгую лекцию, сравнимую по сложности с квантовой физикой или, там, с апроматом. Я бы выделила 8 осевых нот направления, применимых к личностной матрице любого типа, но, часть из них будет малоприменима для наделенных или даже монстров по причине спецификации. Если бы она попыталась вплести в свою лекцию гипнотическую индукцию, то имела бы немалый шанс на успех. Мало того, что уставший и уже побитый, причем с попаданием флера в оболочку, призванный несколько просел в плане сопротивляемости, так я еще вынужден был сам открываться и внимательно вслушиваться в то, что она говорила. В сочетании с работой ясновидения, которому она способствовала частью сонма, получалось действительно гипнотически, обычного ученого мужа, стенографирующего ее разъяснение, за пару часов превратила бы в комок желание сношать любой движущийся объект, а уж видящего и того быстрее. Большую часть усилий тварь прикладывала для того, чтобы сделать свои слова менее влияющими, или на то, чтобы сделать вид, будто делала. Директивная компонента ветвящей структуры не конфликтует с основой нотного стана, это уже само по себе тот еще нонсенс. Я ни разу не встречала свидетельств любой формы о том, что такого эффект можно достичь воздействием артефакта, не завязанного на флер или обработанные души. Всегда необходимо личное участие высококлассного плетущего, манящего или хотя бы испытующего. Терминология твари пекла в переводе на общий язык дается дарящей без особого труда по той причине, что своих культистов они тоже должны были так или иначе просвещать, а потому давно подогнали лексиконы, не говоря уж о той самой связке ясновидением, раскрывающей то, что лексикон не покажет. Ищущий, заключающий или даже, тут с обидой признаю, одаряющий с таким воздействием справится только при условии полной концентрации на цели, достаточного притяжения Анны Стеамаре и переконфигурации сонма. Я бы не справилась даже с дверью при открытой общего банка, сейчас тоже не справлюсь, но могу попытаться. Что возмущает дарящую сильнее всего, так это естественность вкладываемых повторным развращением фетишей, их степень приемлемости, принятия и осознания. Даже просто воспринимать их чем-то чужеродным очень непросто. Они возникают, но вся личность подстроена под них так, что очень сложно убедить жертву в том, что эти фетиши не ей принадлежат, а навеянные. Нет, не когнитивное искажение, когда можно доказывать что угодно, но разум отметает даже самые прямые доказательства, с таким работать куда проще. Это именно естественность, воспринимаемая, простите за каламбур, естественно и нормально. Доказать жертве факт вложения фетишей, их чуждость и навеянность можно, особенно если сразу объяснить или заранее предупредить об их обязательном появлении перед использованием развращения. Но даже очень дисциплинированный разум, очередная отсылка намек на тебя вызывает только закатывающиеся в раздражении глаза, потому что идея с использованием кольца на тебя у той приняла облик Карфагена, который должен быть разрушен, не сможет воспринять внушение именно внушением. Вложенные фетиши будут целиком принадлежать жертве, то и дело проскальзывая в мыслях, фантазиях, решениях и так далее, даже если осознаешь, что это эффект кольца. Для того, чтобы объяснить четче и понятнее, нужно познавать порог полнее, а этого не желаю ни я, ни, вроде бы, даже дарящая. Она-то не против, но боится меня таким образом поломать слишком сильно, сильнее, чем хочется ей сейчас. В общем, перстень в очередной раз подтвердил свою имбовость, теперь уже в глазах подлинной профессионалки. Она сама вложенные фетиши заметила далеко не сразу, уже когда мы оказались здесь, в аренами, и она принялась латать поврежденные тонкие тела и проверять мозги. Искала возможные сюрпризы, оставшиеся после отсечения от домена. Такие вещи не просто бывают, они гарантированно имеются, потому что перестраховаться на случай побега ценного юнита имущества игрушки-зверушки любой господин постарается, независимо от домена и аспекта. Дарящая, например, уже давно бы получила развернувшиеся в мозгах директивы контроля или обезвреживания, вплоть до полной постановки всего мышления на паузу или даже обнуления личности. Она тогда, после зала косновения, поменялась телами с нападающими на нас дьяволами не только из боевой необходимости, но и профильтровав своими нитями саму себя, оставив в сброшенном теле двойнике упомянутые закладки. А до того момента раз за разом переписывала себе мозги по 3 раза в минуту, чтобы не дать им сработать до начала атаки на мелкого, но великого, повара Кашевара. Нетрудно догадаться, что поначалу, только найдя внезапные лишние элементы в собственной личности, дьяволица очень распереживалась, опасаясь пропущенной подлянки, которая потом детонирует ей сонм или перехватит над ним контроль и отправит сигнал-маяк для карательной группы тех, кто должен будет вернуть игрушку в дом к хозяину. Даже если этой группы, дома и самого хозяина уже и нет, все равно риск огромен и приятного мало. И ведь она об этом говорила раньше, только обтекаемо и мимоходом, просто не имея сначала времени на разъяснение, а потом желание подставляться. Вот если бы она была уверена в том, что часть подлянок из своей матрицы личности не выкорчевала, или хотя бы была не уверена в обратном, то сама бы первая побежала в самоубийственную атаку. Она и побежала, просто с ее обилкой такую атаку несложно пережить. Зато теперь дарящая лучше кого угодно сможет дать экспертную оценку касаемо того, насколько повторное развращение калечит личность, чтобы потом, при проверках, не на слово же ей верить. Верно, на практике, знать к чему готовиться и чего ожидать. Ответы ее были полными, подробными и даже слишком детализированными, хотя и польза имелась. Самое главное, выкорчевывать такие фетиши очень сложно, но, в принципе, возможно, хотя и опасно, легко покалечить мозги чрезмерно сильно. Куда проще пригасить, нивелировать или запереть на ключ. Себе дарящая так и сделала, очень уж ей понравилось качество новых фетишей, степень их срастания с основой, заперла их в отдельном участке чертогов разума, всегда радуясь возможности выпустить запертое наружу. У нее, кстати, выпал не просто первый попавшийся фетиш, хотя бы потому, что у нее они и так имелись все и одновременно, даже те, которые в человеческом сознании не могут быть восприняты, вроде какого-то там Ли и Найса, и я не буду даже пытаться осознать, в чем этот фетиш заключается, но неплохо так завязанный на ее дар перстня, те самые нити. Дарящая обрела пылкую даже для изверга страсть к разделению и умножению. Нет, не к математическим уравнениям, хотя это как раз было бы намного извращеннее, а к перезаписи себя в разные тела и последующим совместным оргиям. В общем, хорошего человека должно быть много, только тут вместо агента Смита милая-милая адская девчуля, прямо готовый рецепт фильма ужасов. В общем, это очень хорошо, что изверги не только максимально подвластны своим порывам, но и лучше кого-либо еще могут эти порывы контролировать и купировать, иначе могло бы получиться весело. Впрочем, ее подаренный фетиш может играть и в обратную роль, понимаю в легком пророческом озарении, скопировать уже мою личность, именно память и часть личностной матрицы, без тех участков души, что отвечают за классы, титулы и личную огневую, теневую и зеркальную, конечно же, мощь, записать ее на одного из служек в убежище кровососки и потом, внимательно смотрю на максимально невинную и вообще никаких подозрений не вызывающую одержимую и решаю, что вот этого я знать точно не желаю, проверю слуг и если обошлось без травм души и коррупта флером, сделаю вид, что я этого не видел, да и вообще, у нее тупо времени не имелось на эти игры, она себя латала и скрывала, как не имелось и слепка моей личности, даже если она успела снять его в тот раз, когда попробовала увести меня от боя с архидьяволом, то записав ту чудо-юду на новый носитель только угробит несчастного подопытного. А вот теперь, после моего прикола, теперь она реально может попытаться. Нет, нахер, буду разбираться по ходу ситуации, ибо, как уже говорил, нахер, каждый дрочит на что хочет, главное, чтобы без кошмарных последствий. В любом случае, мы сейчас не о предпочтениях дарящей говорим и не о ее развлечениях, а о способах работы с эффектами перстня. Дьяволица готова поставить половину своего сонма на то, что ее случай и выбор внушения – следствие экзотической природы такой твари, какими есть ее собратья и она сама. Обычным людям и фетиш дадут попроще, изощреннее стандартного списка тегов на проносайтах, но не сказать, чтобы намного. Причем, еще четверть сонма она готова поставить на то, что обретенная под развратные дары плата будет зависеть либо от самого дара, как у дарящей с нитями, либо от характеристик личности, то есть либо усиление уже имеющихся перверсий, либо вытаскивание потаенных и постыдных желаний, либо выбор тех из них, что вызывают наибольшее неприятие. пятую часть сонма, поскольку до конца проверить не могла никаким образом, действуя строго на интуиции и собственном опыте, изверг ставила на то, что немалую роль играет связь кольца и меня, едва ли мои рабы не получат что-то, вызывающее у меня откровенное омерзение. Вот просто неприятие или равнодушие, это да, это сколько угодно, но не резкое отрицание на уровне тошноты. Было бы успокаивающе, но, как говорится, попробуй еще найди что-то, что вызовет омерзение у алтфага со стажем. Мда, мистическая артефакторика, помноженная на высшую менталистику, и все это на уровне четко около старого доброго Б. Кто-нибудь, верните мне мои 20 лет и безлимитный интернет. Также тварь предложила сделать примерную таблицу вероятных исходов для каждой из подчиненных мною девушек и для тех, кто мною не подчинен. Когда же она от ушастой друидки отстанет-то? Но пока что мне сия таблица не особо нужна. Запрещать разрабатывать очередной доклад я ей не стал, тихо отправившись в свою комнату, по-прежнему держа маскировку. Нагрузила меня так, что будто бы и вправду поймела, и ведь нельзя сказать, что я сам не напросился. Теперь, когда мы разошлись по разным углам, я еще отчетливее понимаю, насколько идиотским был мой поступок, заставивший меня пойти на поводу у природы насмешника. Просто Дарвин в гробу вертится. Даже если отбросить тот факт, что я сейчас добавлю себе несколько недель до полного восстановления из-за необходимости тщательно просветить себя во всех спектрах на предмет оставленных влюбленной и желающей мне только добра, и оттого лишь более пугающий, от обычных-то хоть отбиваться знаешь как, тварью сюрпризов, оставались еще и другие риски, перечисляя которые в алфавитном порядке, можно написать не словарь, так хотя бы диссертацию. В конце концов, закончиться все могло очень по-разному и, пусть в этот раз моя чуйка не подвела, ограничив последствия обидными тумаками, подарив взамен зрелище действительно шокированной дьяволицы, так ведь и доиграться можно, вернее, обязательно доиграюсь же. Очередного обещания никогда-никогда, или хотя бы думать перед тем, как делать, я себе давать не стал, просто посчитал количество раз, когда подобный внутренний монолог в моей истории уже звучал. Сбившись на середине списка, плюнул, расстроился, обиделся на весь этот мир, скоммуниздил в погребе пару бутылей вина и бутыль очень крепкой наливки, после чего принялся за попытки сделать из них что-то, что сможет вызывать опьянение даже у моего тела и при этом не вступит в конфликт с остальными зельями внутри организма. С учетом работы импульса задача выглядела сравнительно выполнимой, даже если вне лаборатории. Сделал, похмелье вышло как настоящее. Пара пролитых мимо бокала капелек проплавила в полудыру размером с футбольный мяч. Пришлось заделывать, пока не заметили соратники, а то они бы вовек не забыли. Ремонтник-эссенциалист, быстро, качественно и бесплатно, потому что не самому же себе зарплату платить, к сожалению или к счастью, но Гестия не владеет ясновидением в основополагающих его формах, хотя кое-что у нее имелось, особенно после усиления за счет отданной эссенции. Потому-то приколы наподобие того, каким я замкнул всю логику дарящей ласки, против нее куда менее эффективны, так что особого желания поиграть на ее нервах не имелось, да и просто жаль ее, ей и так досталось, или просто очкую, особенно после прошлого раза. Один раз свою перестраховку я переоценил, так или иначе, но я просто зашел к ней в комнату и сбросил описание активируемого умения, падая в гостевое кресло и с наслаждением вытягивая ноги. Реймель проводила время в своей версии медитации, а на деле просто сидела перед зеркалом, одетая в воздушный и просвечивающийся спальный комплект, неподвижная и прекрасная. Вот у кого фетиши и без кольца развиваются, не удивлюсь, если скоро она всерьез попросит меня помочь ей через грезу и внушить на некоторое время, что она неподвижная секс-кукла в виде женщины, а не живое и разумное существо. У нее эта перверсия и раньше проглядывала, когда она только обрела свое тело, идеальное, удивительно пластичное и гибкое, не нуждающееся в пище, воде и даже дыхании. Тут бы забить в набат на тему флирового поражения, но на фоне того, как ее психику торкнуло после косновения, такая мелочь и вправду мелочью кажется. Проверить проверил, но глубоко проанализировать существо, являющееся облаком бездонного и всерастворяющего, либо всеразвращающего тумана, довольно сложно. Сбросив с себя наваждение и фантазию, стараясь не подать виду, насколько она была от своей игры возбуждена, Гестия несколько минут размышляла, а после лишь приподняла бровь в вопросительном жесте. Вот как это вообще получается-то? У меня, сколько бровями не маши, выглядит как шевелящаяся бровь, просто и понятно. А вот эта книжная, прямо из дамских романов взятая, словосочетание «вопросительно поднять бровь», всегда считал именно что фразой, красивым оборотом, заезженным на уровне стрелки осциллографа. А вот у Гести и Лития этот жест отлично получается, именно таким и выглядит. Прямо видишь и понимаешь, что бровь поднята не просто так, а словно задавая немой вопрос, там не в брови дело, а в позе, выражении лица, выборе момента и прочей кинетики тела. Я теперь тоже так могу, с моим-то контролем организма, но все равно не покидает ощущение, что повторяю попугаем за настоящими мастерами тонкой мимики. Не иначе, нужно реально повариться с детства в аристократических кругах и получить соответствующее воспитание. У-у-у, буржуи проклятые, французской булкой на вас хрустеть. КХМ. На немой вопрос Гести, которая явно заметила, что я ушел в себя и привлекла внимание грациозно сместившись от зеркала во второе кресло, усевшись напротив меня, отвечаю только тяжелым вздохом и не менее тяжелым вопросом. И что мне теперь делать? Угу, скажи мне, добрая тетя, как правильно жить? Со мною, разумеется, ничего. С легким осуждением, а также тщательно скрываемым внутренним напряжением, отвечает соратница. Я думаю, мне и объяснять не стоит те причины, по которым это воздействие ко мне не должно быть применено ни в каком случае. Да уж, не дурак, хотя изредка иногда, временами, часто, почти всегда и сомневаюсь. Вопрос не в том, что освободить тебя нельзя, если не хочу на практике выяснять, сумеешь ли ты мне сделать очень больно. Вопрос в том, могу ли я как-то заручиться доверием изначальной Гести Раймиль. Ты себя знаешь, так чего бы я мог тебе старый предложить такого, чтобы, решить тебя освободить, сделать тебя не другом или союзником, так хотя бы не врагом, я, как бы, немало могу предложить. Заканчиваю я уже под громогласный, заливистый, звонкий и по-настоящему красивый хохот чудища, которое сейчас выглядит настолько человеком, как не выглядело уже долгие месяцы. У нее смех действительно изящен и красив, а то и я, и Тария, смеемся по-простецки, хотя у танцовщицы получается весьма мило. Ганс вообще без комментариев, Лоси тоже, хотя манеры и держит. Тя, наверное, умеет вот так завораживать смехом, но она ведь и не смеется почти. Красивый смех у Гести, просто образцовый, можно заслушаться, если бы я сейчас себя дураком не чувствовал и не было чуточку обидно. Тин, прошу вас не обижаться на мою секундную слабость. Допустим, слабость была не секундная, смеялась она заметно дольше, но я и не обижаюсь. Это так не работает. Нельзя просто взять и купить чужую ненависть или вражду, оплатить утраченную жизнь и потерянную суть. Или можно, но только, арендовать, купить притворство и затаенное зло, клинок каленой стали, что будет дожидаться своего часа. Та, прошлая, я, она не была несчастной, просто не знала счастья и привыкла к тому, но потеряла все, сначала в бою с тварью, что пришла за вами, а после и сама почти став еще одной тварью, отдав мгле слишком много от себя, почти все, оставив лишь чуточку памяти, немного горечи и крохотную слезинку, что оплакало былое. Выдав этот весьма цветастый оборот, явно указывающий на то, насколько ее этот разговор задевает, раз уж унесло в откровенно высокий стиль, больше подошедший бытия, а не предпочитающий суховатый канцелярит Гести. Похоже, она не раз об этом думала, не раз рассказывала эти же слова самой себе, потому и срываются они настолько легко, плавно, будто давно заготовленная речь. Возможно, та Гестия Раймиль, чье имя я несу в память о ней, и была бы готовой принять Виру, особенно такую, какую вы, Тин, можете предложить. Даже не знаю, чего в ее взгляде больше, грустной меланхолии, нерадостной насмешки или усталого понимания. Смирить гордыню, принять клятвы, принести свои обещания. Но если ей дать мою силу, мои знания о ваших планах, мою способность если не сразиться, то хотя бы отступить даже от вашего гнева, если взамен утраченного подарить вот это тело, эту память, эти чувства, это вечное ощущение мглы, что никогда не оставит и всегда будет рядом. Словно демонстрируя свои слова, женщина встает и делает этакое балетное па, прокручиваясь в пируэте и развивая свои и без того ничего не скрывающие одеяния, открывая вид на молочно-белую кожу совершенного тела. Вы никогда не сможете быть уверены в моей верности или хотя бы молчании. Словно ребенку объясняя, говорит она, садясь мне на колени, приближая лицо так близко, что я чувствую едва различимое тепло ее дыхания. Всегда должны будете ждать удар или нарушение договора. Я была врагом, врагом, которая погибла в бою, и пусть так остается и дальше. Вы ведь и так это знаете, не можете не понимать, просто промолчать не в силах, считаете молчание неправильным. Это просто глупо и немного лицемерно, мой господин, ведь я нынешняя и не могла ответить иначе. Вы, понимаю, хотели верить в то, что в глубине моей памяти скрывается ответ, что даст возможность найти компромисс одинаково удобный и не меняющий ничего. Так не бывает, никогда не бывает, Тин. Я, ваша, целиком и навсегда, не могу и не желаю даже захотеть иного, убью, замордую, изменю кого угодно, кто только посмеет предложить мне то, что он назовет свободой. Если же хотите сделать мне подарок из подарков, просто помните эти мои слова, как и те, что были сказаны вам в Вечном. И на этом закончим. Трепетные и нежные прикосновения чуть прохладных ладоней, прижимающиеся ко мне податливое и требовательное тело, внимательный и пронзительный взгляд серых глаз, если это не намек на вероятный интим, то я даже не знаю, что этим намеком можно считать. Вроде бы и все в полной норме, но она опять умудрилась проехаться по моему, нет, не самолюбию, в этом тарию не переплюнуть, по желанию остаться чистеньким, по моему эгоизму и самообману, и такие раны, признаюсь, очень болезненны. А безжалостная и беспощадная гестия играет роль того, кто прижигает раны или останавливает кровь, больно и обидно, но иногда нужно высказаться едким словом, чтобы не пришло время для безрассудных действий, для которых все равно поздно. От нее я тоже вышел не скоро, но полностью довольным и удовлетворенным. Кровопийца я демонстрировать кольцо и его последние модификации не стал, не имелось в том никакого смысла, помочь она не могла, а на ее мнение мне наплевать, не говоря уж о том, что освобождать ее идея лишь чуть лучшее, чем освободить дарящую. Мол, злая и мстительная тварь с набором околомифических синергичных даров талантов в дополнение к накачке эссенциями и общему усилению, что может пойти не так. Другое дело тя, которая хоть и нигде не под кольцом, но банально может поделиться своим опытом на тему артефактов дарителей и их последствий. Лекции на эту тему в нашей программе присутствовали, но больше в рамках связи с иными вопросами. Нет, так-то мы уже давно, еще в Вечном скрываясь, обсудили некоторые аспекты прохождения процесса одарения через артефакты или ритуалы, но тогда речь шла о самих эффектах даров, их эффективности и рисках. Вопрос минимизации последствий даров никогда не поднимался толком, просто не было времени, даже не повода. Повод как раз был – повторное развращение, которое раскрылось задолго до финального, уже тогда выглядело весьма притягательно, и Тария не единожды намекала на возможность побыть добровольцем и первоиспытателем. Отказал я ей тогда по той же причине – риски поехать крышей на почве вложенных перверсий и неясность в том, какими эти последствия будут, степени их опасности и влияния на мозги. Собственно, самое нужное я уже узнал и мог, по большому счету, ничего ей не сообщать, кто-кто, а она будет однозначно против моих задумок. Я и сам против, только не могу хотя бы не провентилировать этот вопрос, подобрать план действий на случай, просто на случай, как минимум за тем, чтобы самому себе доказать, что я что-то там делал, думал и даже планировал, а не просто принял факт возможности снятия подчинения и продолжил, как ни в чем не бывало, радоваться жизни, насколько я могу ей радоваться в своих условиях. Ну, знаете, самооправдание и все такое, никто же не хочет показаться мудаком, максимум жертвой обстоятельств. Обычное людское лицемерие, не больше. И тот факт, что я терпеть не могу это лицемерие, да и людей тоже не особо, не мешает мне самому быть тем еще лицемером, потому что для этого и придумано лицемерие, двойные стандарты и прочие хорошие вещи, рожденные социумом и личностями в нем обитающими. Короче говоря, ставить в известность тебя было бы лишним. Разумеется, я ей все рассказал, как минимум, чтобы увидеть выражение ее лица, мимо, вывести из себя, как вывел дарящую, не вышло. Можно было бы показать ей результат своей насмешки над дьяволицей, но пусть это и разбило бы барьер эльфийского самоконтроля, но тогда я бы просто вновь оказался избитым, только не подушкой. Я еще не настолько полюбил процесс избиения меня красивыми женщинами, чтобы напрашиваться на трепку, слишком часто. Рассказал я ей о полученных от изверга данных по возможному купированию перверсий, так бы молвить, выполняя программу минимум для успокоения совести. Тя не одобрила ни мое общение с тварью, не общение именно на эту тему. Особенно на эту тему, высказавшись весьма прямо и нелестно в мой адрес, вынудив держать лицо бесстрастным и виноватым одновременно. Она могла тебя атаковать просто по факту получения информации. Тоном воспитательницы детского сада или дрессировщицы боевых мопсов отчитывала меня друидка. Родственные ей сущности были и будут подобны сгибанию деревьев под ветром, крошению скал под ударами волн, обращению дерева в пепел в пасти огня. Они существа реакции, ее господа и рабы, воспринимающие мир и обитателей его частями реакционного механизма. Вызвав определенную реакцию, можно добиться от изверга столь же определенного действия. На этом, тьма и бездна, построена вся школа заклинателей пекла темной ветви моего народа. Нельзя провоцировать дьявола, никогда нельзя, это даже опаснее, чем отдавать ему инициативу в плетении разговора. Легко спровоцировать, дать толчок лавине, особенно зная новые желания и волю этой мерзости. Спровоцировать, Тин, не предугадать результат провокации. Если бы мое тело под пропиткой планарными энергиями не поменялось столь сильно, то у меня бы уши покраснели, насколько точно она предугадала результат безрассудства. Ну, да, действительно спровоцировал, это действительно неплохо получилось, но вышло не то, что задумалось изначально, так уж сложилось. Дьяволы и вправду очень порывисты на решение, всегда стремятся вести размен ролями в любом диалоге, потому и так легко дается им возможность влезать в чужие мозги. В обычной ситуации, говоря про обычного элитного изверга, спровоцировать его столь точно и очевидно еще хрен выйдет, они же опытные и сами в эти игры играют намного дольше. Чернокожие ушастики, помянутые те, к каждому дьяволу долго подступаются, всегда держа в уме риски того, что просчитали именно их, потому что слишком часто именно так и выходит. Но я-то знал дарящую, ее верности то, насколько эта верность ее привязывает и, опираясь на, фактически, ядро ее новой личности, дал толчок к действию, и все равно получил на орехи. Очередное напоминание того, что с тварями этого типа играть в насмешника не нужно, нужно бить насмерть. В самом крайнем случае избивать и насмехаться одновременно, этот метод показал неплохую эффективность. Касаемо вестей, принесенных в твоих образах, смею убедить, что предоставлю к твоему обозрению готовое черчение, познающее спустя некоторый срок, возможно достаточно долгий, ведь у меня самой зародились зерна мыслей, которым стоило бы дать взрасти. Если она и заметила, хрена с два она не заметит. Покрасневшие уши и вообще легкий стыд, то либо неправильно их интерпретировала, либо решила не топтать мою гордость еще сильнее, либо запланировала что-то еще. Эти знания, на деле, не только опасны выше смертельного предела, как и в любом ином моменте, когда мы говорим о чем угодно, взятом у пекла, но и дают почву для новых идей. Главное не стать жертвами этих идей, если ты понимаешь, о чем я. Еще как понимаю, трудно не понять за столько времени, знания дьяволов всегда несут пользу, всегда понятны и приятны, у них очень легко получается влезть в голову и душу, зародить зерно сомнения, убедить попробовать запретный плод порока самым краешком, давая увязнуть коготку, прежде чем затащить в медовую трясину всю птицу. Наверное, стоит проверить себя на оставленные сюрпризы еще несколько раз и хотя бы парочку резких переходов планарной накачки провести, только чуть отойду от прошлого упражнения подобного толка. Принять бы форму и после надеть плащ или даже образ сотворить, но такого я себе позволить пока что не могу. Выполню, но опять пошлю по одному месту всю реабилитацию, все будут ругаться, кричать, умничать, а я только глазками хлопать, пластом валяясь. Знаем, проходили. Если бы у меня были образные хомяк и жаба, то главной болью этих двух сущностей стал бы трофейный меч покойного принца Вечного, потому что жадность вопила благим матом очень громко и хочу, но толку с этих воплей было немного. Дело даже не в том, что артефакт станут искать, его вполне могут считать пропавшим где-то в пекле или тени, скорее даже считают и ищут не так параноидально, как могли бы. Просто так уж сложилось, что среди нас всех нет никого, кто владел бы громадными двуручными клинками. Что-то могла те, у которой было множество оружейных навыков, но этого было очень мало, да и специализация все равно не та. Научить она могла, но это было бы плохое обучение двуручным оружием, чья техника больше всего подходила для артефактного клинка и каким владела эльфийка, являлся либо боевой шест, либо тяжелый протазан или даже варбранд. Освоив эти клинки воевать едва ли не хрестоматийным цвайхандером, Только гарда была несколько тоньше и уже, вполне можно, там школа приемов весьма сходна. Но если уж рассчитывать на работу с этим клинком в будущем, то нужно использовать не адаптивную или заместительную школу, но специализированную, хорошо поставленную методику, возможно даже под отдельный клинок заточенную и подогнанную. А освоить такую можно либо от хороших высокоуровневых наставников, которые не на дорогах валяются, если их туда не повалит ребята уровнем повыше, а работают за очень большие деньги, либо как у меня с кинжалами, как у Тарии с огнестрелом, как у Лосья со шпагами, в последнем случае только частично, там изначально была неплохая школа. Практика, практика, много практики в постоянной угрозе помереть, если недостаточно правильно эту практику применить. Классическая прокачка, чисто ркшная, в реальном мире Элурия считающаяся сферической в вакууме, потому что не встречается в чистом виде. Я ведь, если подумать, не владею именно техникой, не имею знания и приемов сражения, ухваток, уловок и комбинаций, только опыт, сын множества смертельных поединков, кристаллизировавшийся в показатели навыка. Я просто знаю, как делать нужно и как не нужно делать, интуитивно выбирая правильные движения. Это не стиль сражения, а, скорее, антистиль, антитехника. Только вот работает оно в сочетании с очень прокачанным ясновидением, живучестью и развитыми атрибутами. Случись мне сойтись в бою с обладателем равного навыка, но прошедшего правильное обучение у лучших фехтмейстеров, даже если его классы не будут именно фехтовательными, не применяя при этом ясновидение и предчувствие опасности, нет, я не проиграю сходу, не буду даже особо сильно уступать. Но нехватка опыта и бездонный провал в банальных академических знаниях скажется, да, так-то, достичь моего уровня мастерства играя от тактики бей куда придется просто нереально, меня выручают высокие характеристики, очень-очень-очень насыщенный боевой опыт и список врагов, а также синергия ясновидения и боевых навыков. В случае того же Лосе, Тари, если речь не про стрельбу, а про классические поединки, или Ганса, все-таки есть основа, поставленная техника, отточенная тренировками, и уже эти основы отшлифованы опытом до интуиции и до высших рангов. В случае с Тиа или Кровопийцей, наоборот, именно техника играет первую скрипку, лишь ограниваясь опытом применения навыка. У эльфов это всегда так, а кровопийцам, если они желают жить долго и не подохнуть, обязательно нужно учиться, учиться и еще раз учиться, словно у них место первородного патриарха, фигура скорее мифическая, в смысле, выдуманное, чем реальное. Слишком много видов и типов кровопийц существует, слишком они отличны друг от друга, плюс регулярно зарождаются новые, занимает сам товарищ Ульянов лично. Дело даже не в необходимости самосовершенствоваться, но в жестких требованиях к контролю жажды, а для того, чтобы контролировать ее, а не наоборот, нужна сильная и эрудированная личность. Так легче цепляться за разум и рассудок, особенно в моменты полной накачки и разгона кровавой эссенции. Естественно, мне никто не мешает начать развивать владение своим трофеем точно так же, как учился рукопашному бою или владению кинжалами, вперед и в бой, а там система покажет и зафиксирует результат. Но это, знаете ли, очень долго будет, или потребует убивать клинком таких уродов, сила которых сравнима с убитыми моими ковырялками. Все-таки быстрее выйдет освоить мастерский базис, я уже неплохо развит. Первый рывок сделать проще, но, если можно в кои-то веки воспользоваться абсолютно законным читом, то почему бы и нет, не баг, но фича и все такое. Потому и выдал кровопийце задачу поднять имеющуюся агентуру и подыскать мне кандидатуры возможных наставников, от высшего сегмента, где матерые фехтмейстеры, дерущие за урок по цене маленького земельного надела, располагаются, пришлось отказаться. У таких и все уроки расписаны на годы вперед, и просто так с улицы к ним не прийти, и много лишнего они о мутном ученичке могут узнать с первого взгляда. Одно из преимуществ профессиональных наставников – своеобразная форма ясновидения, которую очень трудно блокировать, ведь ты сам заключил договор и дал учителю своеобразную дверь и власть ее открывать, или хотя бы подглядывать в замочную скважину.